Как сообщает Южнокорейская News 1, в Соединенных Штатах Америки и за их пределами в широком масштабе идет движение за сбор подписей в знак требования от американской администрации отменить постановление по размещению в Южной Корее САД. Движение за сбор подписей началось 15 июля через сайт Белого дома. На 10 августа в нем участвовали 103 250 с лишним человек.